Не Купинска, почти полностью разрушены Балаклея и Изюма. Следом были освобождены Светогорск и Лиман. К середине октября Украина контролировала большую часть Херсонской области. Сравнение кадров протестных демонстраций, какими россиян встречали в Херсоне, и объятий, какими приветствовали украинцев, весьма красноречиво, но эти кадры по российскому телевидению не показывали. Известно, что когда советские войска входили в освобожденные города во время Великой Отечественной, и стихало первое ликование, начиналось выявление коллаборационистов. Пребывание на оккупированных территориях в СССР выявлялось во всех анкетах и препятствовало карьерному росту вплоть до конца советской власти. Об этом не принято было писать в военной прозе. Это могли себе позволить литературные генералы вроде Симонова в рассказе «Жена приехала». Немцы были здесь месяц. Это же ведь не деревня, где есть хотя бы спрятанные, закопанные запасы продовольствия. Здесь все-таки город. Хлеб тут пекли в пекарнях, получали в булочных, продукты давали по карточкам, воду брали из колонок, свет получали с электростанции. Ведь нельзя же себе представить, что вот сегодня пришли немцы, а завтра людям уже не нужно ни воды, ни хлеба, ни света, ничего. «Насчет света ерунда», — прервал Лопатина председатель. «Электростанция — военный объект, посидели бы и на лучине. А монтер просто шкура, имел шанс взорвать и струсил». «А вы бы взорвали?» «Безусловно». Председатель сказал это так просто, что Лопатин поверил ему. «У меня есть указание выявить всех до одного пособников фашистских оккупантов, и я его выполню, будьте покойны. У меня совесть есть. Жрать не буду, спать не буду, а выполню». Эту опасность Зеленский оговорил специально, и это еще одно определяющее отличие от советских руководителей. Проблеме работы СБУ на освобожденных территориях он посвятил выступление от 3 октября 2022 года. «Возобновляется работа транспорта, почты, полиции, нормальная поставка воды, газа, электричества, настолько, насколько это возможно. После оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена, ущерб колоссальный. Но жизнь возвращается. Возвращается повсюду, где выгнали оккупантов. Осуществляемы социальные выплаты, пенсии, зарплаты, в том числе и учителям, которые были верны Украине и не перешли на программу оккупантов. Это действительно очень важно. Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред. Наш подход всегда был и остается четким и справедливым. Если человек не служил оккупантом и не предал Украину, то нет оснований считать такого человека коллаборантом. Это простые вещи. Если учитель остался украинским учителем и не врал детям о том, кто враг, или если человек остался украинским работником украинской коммунальной службы и, например, помогал сохранить энергоснабжение для людей, то нельзя в чем-то такого человека винить. Сотни тысяч людей пребывали на временно оккупированной территории. Многие помогали нашим военным и спецслужбам. Многие просто пытались выжить и ждали, когда вернется украинский флаг. Конечно, были и те, кто предал Украину. Но такие случаи достаточно быстро устанавливаются службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовой поддержки в Украине, и это факт. То, что он сказал эти слова и нашел их особенно важными на фоне победных реляций, и делает его лидером нового типа. И, конечно, никакой дискриминации пленных, только уважение, радость встречи, помощь в психологической реабилитации, возвращение в семьи и на фронт, если есть силы и желание. Желание было у всех, доверие ко всем тоже. Именно сценой встречи пленных заканчивается фильм «Комарова год», а предпоследний там эпизод – «Возвращение украинской армии в Херсон». Женщины рассказывают, как страшно было, плачут. Потом сами себя одергивают. «Да что же мы об этом? Ведь радоваться надо!» Смеются. Никогда в Украине столько не смеялись и не плакали, как в эту триумфальную осень. На деоккупированных территориях находили бесчисленные свидетельства зверств российской стороны. Массовые захоронения, расстрелянных со связанными руками и следами пыток. В Изюме обнаружили кладбище, 445 могил гражданских лиц и братская могила ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что многие украинские военнослужащие были расстреляны после пыток. Сразу после освобождения Изюма и Балаклеи Зеленский приехал туда. Он обратился к иностранным журналистам, которые съехались в город в огромном количестве. Больше сотни. «Вы видели Бучу? Вы видели Мариуполь? Вы видите это?» – сказал он. «Сколько еще таких злодейств должна совершить Россия, чтобы мир остановил ее?» Кажется, никогда еще этот призыв не выглядел так реалистично. 29 сентября Зеленский обратился к народам Кавказа, прежде всего к чеченцам, поскольку именно их Рамзан Кадыров усерднее всего мобилизовал на войну с Украиной. Низовым энтузиазмом это не поддержано. В Дагестане случились массовые беспорядки, и Зеленский решил сыграть именно на нежелании кавказцев становиться пушечным мясом. Думаю, одной из особенностей его президентского поведения является именно стремление обращаться к тем, кто менее всего способен его услышать, бросать камень в самую гущу оппонентов в надежде спровоцировать самый сильный ответ. Это в нем тоже актерское. Он записал обращение в крепостном переулке, где на месте усадьбы офицерской вдовы Масаловой, ее дом давно снесен, там стоит новый, стараниями дагестанского землячества установлена мемориальная доска имаму Шамилю. Шамиль гостил в Киеве по пути в Мекку. На хадж его после 7-летних уговоров отпустил Александр II. Шамиль, чье примирение с императором должно было сломить сопротивление горцев, получил дворянство и пожизненное содержание. Кратчайший путь в Мекку лежал через Киев. Там Шамиль пробыл с декабря 1867 до мая 1869 года. «Мы умеем хранить память героев», — сказал Зеленский. Обращение его было воспринято на Кавказе вполне одобрительно, но блогер сайта «Кавказский узел» под псевдонимом «Чечня Инсайт» заметил, что выступление Зеленского могло быть эмоциональнее. «Мы на Кавказе, — пишет он, — хорошо помним русские снаряды и кассетные бомбы. Думаю, упоминание Шамиля — сильный культурный ход. На нынешнем Кавказе не сработает именно потому, что усилиями кадыровцев и других новых властей память о духовном наследии Кавказа в значительной степени вытоптана. Зеленский обращается к тем, кто понять его не может. Для одних имя Шамиля враждебно, потому что он сдался России, для других чуждо, потому что они его просто не слышали. В этом проблема большинства обращений Зеленского к россиянам. Он старается учитывать культурный контекст там, где культурного контекста давно нет. Есть нечто иное. Озлобленность, душевная болезнь, принципиальная оторванность от любых корней, ибо наше время отменило всю предыдущую историю России. Парадоксальным образом для Зеленского и его команды она живей, чем для россиян. Подлинная cancel culture правит бал в России, а не в Европе. Здесь не сбрасывают пушкинских памятников, здесь просто обнулили пушкинское наследие. Для оболваненных россиян оно действительно ничего не значит и к ним обращаться бессмысленно. Те же, кто его помнит, понимают все и так. Идея переговоров бессмысленна уже потому, что переговоры предполагают понимание речи. А с этим в России 2022 года обстоит плохо. Прав блогер. Сегодня бы эмоций побольше. Ответом на украинское наступление со стороны России стало варварство. Это вообще сильный ответ, впечатляющий. Россия стала прицельно разрушать украинскую инфраструктуру, обеспечивая Украине подлинно блокадную зиму. В речи ко дню независимости Украины 24 августа 2023 года Зеленский нашел особенно благодарные слова для украинских энергетиков, электриков и ремонтников. «Прошлой зимой мы пережили массовые ракетные атаки, опасность блэкаута. Разные были моменты. Когда города стояли в темноте, когда был холод, была и несокрушимость. И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда была громкая слава Украине, слава украинским электрикам. Поднимали стаканы за ПВО и наших энергетиков. И это абсолютная правда. Наши энергетики работали круглые сутки, во время воздушных тревог, иногда под обстрелами, всегда в опасности, всегда зная, как света ждут в больницах, на оборонных предприятиях, и как света и тепла ждет каждая семья. Это действительно был подвиг, сравнимый с фронтовым. Министр энергетики Украины Герман Галущенко по образованию юрист, и каким чудом он не допустил полного обесточивания Украины – загадка. Россия выпустила по Украине с начала войны десятки тысяч ракет, было 16 тысяч массированных обстрелов, и направленные эти ракеты были в 9 случаях из 10 по гражданским объектам, прежде всего по электрическим подстанциям. 10 октября 2022 года Россия провела крупнейший с начала войны ракетный обстрел всей украинской территории. 84 ракеты, половина из которых была перехвачена. Но оставшихся хватило, чтобы обесточить 11 областей, включая Киевскую. Всю мировую прессу обошел спутниковый снимок темного ночного Киева. К утру электроснабжение было восстановлено примерно в 1000 населенных пунктов. 22 октября следующий ракетный обстрел, меньший по масштабу, но зато с использованием широко распиаренных сарматов, оставил без электричества 1,5 миллиона домов. 40% энергосистемы Украины получили критические повреждения. После обстрела 15 ноября 2022 года без света осталась четверть украинского населения. 23 ноября Россия была признана в Европарламенте страной-террористом, потому что главными ее жертвами были теперь мирные граждане. Но это ведь была мера морального воздействия. Никаких фатальных для России последствий из этого проистечь не могло. Ну, страна-террорист, дальше что? Самое поразительное, что Зеленский в это время находил слова. Даже России, кажется, стало скучно раз за разом проявлять демоническую природу своего режима. Зеленский ни на сутки не прекращал своей телевизионной общенациональной терапии и оставался разнообразен и ни разу не попал в диссонанс с аудиторией. 10 октября. Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские шахеды. У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельниччина. Львов и Днепр. Винница. Франковщина. Запорожье. Сумщина. Харьковщина. Житомирщина. Кировоградщина. Юг. Они стремятся к панике и хаосу. Хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях, всегда соблюдайте правила безопасности и всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него. 22 октября. Продолжаем ликвидацию последствий ударов террористов по нашей инфраструктуре. География этого очередного массированного удара очень широка. Волынь, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровенская, Николаевская, Запорожская области и другие. Основная мишень террористов – энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства. Пожалуйста, ограничивайте работу техники, потребляющей много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером. На части территории нашего государства, где электричество было отключено в результате сегодняшнего удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Частично в Одесской области, частично в Хмельницкой электричество уже вернули. Ровненская область, большинство восстановили, есть положительные отчеты также из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет. Я хочу поблагодарить всех, кто задействован в этой работе. Энергетиков, работников коммунальных служб и местного самоуправления, чиновников и бизнес, который тоже помогает. Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать. Даже если враг может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И даже сейчас, частично в темноте, жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, несущей нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древнейшие времена. Только дикари могут нести такое зло миру. Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы едины и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. И феноменально это его умение в темной, на четверть обесточенной стране отвлечь внимание слушателя на совершенно неожиданные, посторонние, казалось бы, вещи. Очень хорошо Украина была представлена на этой неделе во Франкфурте и на крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире книжной ярмарке. Это не просто событие для издательского бизнеса и писателей. Это одна из ключевых европейских дискуссионных площадок и резонансное информационное событие. Первая леди Украины представила там свои проекты поддержки образования и культурной сферы. В частности, инициатива «Книги без границ». Это обеспечение детей наших вынужденных переселенцев книгами на украинском языке, а также проект «Украинская книжная полка», представленная уже в 20 странах мира. И никого не раздражал этот разговор про книжки и про культурные проекты первой леди. Все понимали, что если постоянно думать только о ракетных обстрелах и о жертвах, с ума сойдешь. Они варвары, а мы культурные. Мы истекаем кровью, а все-таки присутствуем на франкфуртской книжной ярмарке. Дядя Пушкина, умирая, сказал: «Как скучны статьи Катенина». Пушкин считал это непростительной мелочностью, а я считаю героизмом. Это великолепное презрение к смерти, которое не удается отвлечь культурных людей от их культурной работы. 15 ноября Зеленский выступил по видеосвязи во время форума G20 на Бали. Там он впервые представил свои 10 пунктов – условия мира в Украине, которые российский министр иностранных дел Лавров немедленно назвал нереалистичными. Россия в это время не прочь была и отползти, закрепившись на уже захваченных территориях, но Зеленский продолжал наотрез отказываться от любых переговоров с Путиным и путинскими. Условия его были: радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод русских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, под этим понимался суд над военными преступниками, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий. Радиационная безопасность была вопросом номер один. Россия захватила Запорожскую АЭС. Путин продолжал пугать ядерным оружием, которое будет применено, если Россия окажется под угрозой. Что она считает угрозой? Утрату ли Крыма, вторжение ли на свою территорию, не уточнялось, но миру предлагалось замереть. Зима 2022-2023 годов оказалась в Украине и в Европе в целом сравнительно теплой. Средняя европейская температура оказалась на 1,2 градуса теплее климатической нормы. Ни заморозить Украину, ни добиться массовых протестов не удалось. Зимой и весной Россия тщетно пыталась взять Бахмут, главным образом силами частной военной компании Евгения Пригожина «Вагнер» под командованием Дмитрия Уткина. Бахмут был не столько взят, сколько полностью разрушен к концу мая 2023 года. Авдеевку взяли в полукольцо, но так и не захватили. Из 35 тысяч жителей в городе осталось 1,5. Жилой фонд разрушен на 90%. О том, что Россия сменила тактику, заговорили многие военные эксперты. К весне 2023 года Россия контролировала 18% украинской территории, против 27% в марте 2022. Отказавшись от взятия новых территорий, еле удерживая захваченные, Россия стала непрерывно наращивать ракетные обстрелы. В Киеве количество воздушных тревог достигало десятка за ночь. 6 июня произошло событие, которое, кажется, окончательно убедило симпатизантов России, что красных линий для нее не осталось. Была разрушена Каховская ГЭС, и 40 тысяч человек на обоих берегах Днепра, 14 городов и поселков, оказались в зоне затопления. Непосредственно перед взрывом 30 мая 2023 года Россия приняла постановление временно не проводить на оккупированных территориях Украины техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов. Заодно было отменено применение части пунктов ФЗ о безопасности гидротехнических сооружений. После этого можно сколько угодно утверждать, что плотину Каховской ГЭ разрушили украинские обстрелы. Даже если бы все международные эксперты не сошлись на том, что ГЭС была подорвана, даже если бы ночной взрыв в 2:50 утра не был зафиксирован европейскими наблюдателями, это постановление само по себе указывает на виновников. Дискуссии по этому вопросу среди специалистов не было. Немедленно Зеленский созвал экстренное совещание. К 3 часам дня были эвакуированы с затопленных территорий, исключительно силами украинской армии, 1500 человек. Обращение Владимира Зеленского в этот день было коротким и чрезвычайно мрачным. Он вообще, несмотря на огромные бедствия, обрушившиеся на Украину, не утратил способности к сопереживанию и не выработал профессионального психологического барьера. Этот день, который начался со срочного заседания СНБО, продолжился заседанием Ставки. Ждем заседания Совета Безопасности ООН. Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле. Первое. Я благодарен всем нашим спасателям, военным, представителям местных общин, каждому нашему региону, которые помогают сейчас людям из наших южных районов, затопленных в результате российского теракта. Второе. Власть на всех уровнях делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья, как бы ни было тяжело, должны помочь людям. Третье. Я благодарен всем, кто сейчас проводит и помогает с эвакуацией людей из городов и сел, которые затопило водой из Каховского водохранилища. Очень важно сейчас заботиться друг о друге и по максимуму